Пункт W. Вы бежите от медсестры Самуса, но поскальзываетесь на луже вязкой зеленой слизи, оставленной другим пациентом. Скорее всего, той придурочной обслизианой, которая обслюнявила планшетник, и врезаетесь в стену. Не успеваете вы подняться, как медсестра Самуса поеданием ампутирует пораженные области, после чего ловко прижигает рану кислотой в слюне. Вы теперь голова и приблизительно половина туловища. Если считаете, что вас вылечили, перейдите к пункту X. В противном случае перейдите в пункт Z.